пищу в соответствии с сезоном. Если я приду в такой момент утешать ее, она, пожалуй, рассердится еще сильнее и затоскует. Но если я не приду, ей будет больно, что некому утешить ее в минуты горя. И то, и другое может обострить болезнь. Лучше сначала навестить Фэнзе и посидеть у нее немного, а потом уже зайти к сестрице Линь Даюй. Если она и тогда будет убиваться, я придумаю, как ее успокоить. Может быть, удастся отвлечь ее от печальных мыслей, и ее состояние улучшится. Бао Юй попрощался с Сюэ Янь, вышел из ворот сада и отправился к Фэнзе. В это время экономки и служанки окончили докладывать ей о хозяйственных делах и расходились. Фэнзе стояла, опершись о дверной косяк, и разговаривала с Пин Эр. Увидев Бао Юя, она улыбнулась. «Это ты? А я только что сказала жене Линь Джи Сяо, чтобы она послала за тобой. Не мешало бы тебе отдохнуть, ведь сегодня во дворце Нинго больше нечего делать». Ведь народу там много и без тебя. Как ты можешь терпеть такую духоту? Я и не ожидала, что ты придешь так кстати. Спасибо тебе, сестра, что ты беспокоишься обо мне, — поблагодарил ее Бао Юй. Сегодня во дворце Нинго нет ничего важного. Я вспомнил, что в последнее время ты туда не приходишь, и, не зная, как ты себя чувствуешь, решил тебя навестить. «Чувствую я себя так же, как и прежде», — отвечала Фэнзе. «Три дня здорова, два дня больна. Старые госпожи и госпожи нет дома. Все эти тетки недовольны своей участью. Каждый день они дерутся или ругаются, а несколько раз были даже случаи воровства, пьянства и игры на деньги. Третья барышня Танчунь, хотя и помогает мне в делах, но очень молода, и кое о чем ей не следует рассказывать вовсе. Вот мне и приходится через силу заниматься делами. И вообще нет ни минуты покоя. О том, чтобы выздороветь, и речи быть не может, тут бы хоть не заболеть сильнее. «Ты должна беречь свое здоровье, сестра», — возразил Бао Юй. «Меньше беспокойся, и все будет в порядке». Он поболтал с Фэнзе о пустяках, затем попрощался и снова отправился в сад. Когда он входил в ворота павильона реки Сяосян, то заметил остатки дыма от курильницы и почувствовал слабый запах сладкого жертвенного вина. Цзэцюань стояла возле дверей и наблюдала, как девочки-служанки убирают жертвенную утварь и переносят ее в комнату. Бао Юй сразу догадался, что Дай Юй уже окончила жертвоприношение и смело вошел в комнату. Дай Юй лежала на кровати, обратившись лицом к стене, и вся ее поза показывала, что она совершенно обессилена. «Пришел второй господин Бао Юй», — сказала ей Цзэцюань. Дай Юй медленно приподнялась и, сдерживая улыбку, пригласила Бао Юя сесть. «Как ты себя чувствуешь, сестрица?» — спросил ее Бао Юй. «Вид у тебя как будто лучше. Чем ты так расстроена?» «Не говори глупости», — оборвала его Дай Юй. «Чем я могу быть расстроена?» «Я вижу на твоем лице следы слез», — проговорил Бао Юй. «Значит, ты меня обманываешь? Ведь ты, сестрица, много болеешь, и тебе ко всему надо относиться спокойнее, не грустить и не печалиться. Если ты и дальше будешь так убиваться, я...» Он поперхнулся и умолк. Бао Юй вырос вместе с Дай Юй, они без слов понимали друг друга, и он мысленно клялся, что умрет с нею вместе. Однако эти мысли он таил в глубине души не осмеливаясь высказывать их открыто.